Энтони до сих пор учился в старших классах. Он по-прежнему хотел сменить отца на посту младшего служащего у градоначальника и, памятуя, что это назначаемая должность, стремился заранее подготовить почву. Именно поэтому сегодня он был на празднике вместе с отцом и знакомился с его коллегами и начальниками. «Энтони!» – раздался чей-то крик. «Энтони, привет! Давно не виделись!» Мальчик сразу узнал этот голос, обернулся и, конечно же, увидел улыбающуюся Латину. Из-за нее выглядывали Сильвия и Хлоя. «Ага, правильный ход», – машинально отметил Энтони. «Заметили, что я занят со взрослыми, и решили послать парламентера. Хотя правильнее будет сказать «решила». Скорее всего, это задумка Сильвии, и выбор правильный – Латина». Он осмотрелся и хохотнул про себя. Латина умеет привлекать внимание, сама того не осознавая. Еще несколько секунд назад служащие громко обменивались любезностями и беседовали, но сейчас стояла тишина. Все без исключения смотрели на Латину, широко открыв глаза. Энтони поспешил вмешаться. «Папа, это мои друзья», — сказал он, на всякий случай выделив голосом последнее слово. Вдруг подумает что-то не то. «Мы вместе учились в начальной школе Асфара». О, отец Энтони узнал Хлою. Шнайдеры с Хоффманами жили по соседству, и их дети часто играли. «Это принцесса Фей», — добавил Энтони, и по рядам сразу пробежали взволнованные шепотки. «Та самая? Так она и правда существует?» Похоже, Латину воспринимали как редкого зверя или персонажа из городских легенд. Разумеется, о принцессе Фее знали и у градоначальника, но только на уровне слухов. Латина не бывала в западном районе, где жила основная масса служащих, а те, в свою очередь, избегали южного, в особенности заведений, подобных танцующему оцелоту, которые посещали не самые воспитанные люди. Наблюдатели доносили, что авантюристы создали нечто вроде культа поклонения принцессе Фей, и вот это были уже тревожные новости. Искатели приключений обладали огромной силой и запросто могли свергнуть действующую власть. Высшие чины хотели заняться этим делом вплотную, но стражники из особняка градоначальника заверили, что никакой опасности нет. Начальник стражи лично дал слово, что принцесса Фей не станет поднимать восстание. Только откуда им было знать, что начальник, суровый вояка, сам состоял в фан-клубе принцессы Фей, причем занимал главенствующую должность? Они не видели, как он мигом терял весь свой грозный вид, когда в оцелоте Латина чуть невнятно называла его капитаном. «Мы заглянули к Марселю, и он сказал, что мы найдем тебя здесь», — улыбнулась Латина. Она повзрослела, но ее улыбка осталась прежней, доброй, открытой. «Ага, ты права, мы давно не виделись, но вы все те же, и это самое главное», — ответил Энтони. «А вот ты вытянулся. Ага, тот еще жердяй. Что, нравится ходить вот так и взирать на всех свысока? Да ладно тебе, он же не виноват. Хотя можно было бы поставить его на колени. Хе-хе. Вы, девчонки, точно не изменились», — вздохнул Энтони, обращаясь к Хлое с Сильвией. «Как бы мы ни выросли, их язычки всегда будут намного острее моего». «Я раньше ходила на ночь Ахмара с Дейлом, поэтому не знаю, откуда лучше смотреть. Марсель посоветовал обратиться к тебе», — сказала Латина. Дейл раздвигал толпу, как паровой каток, пробираясь к первым рядам. Иногда он сажал дочку на плечи, а однажды договорился со знакомыми, и их пустили в ложу для важных персон. Но в этом году, очевидно, стоило искать новые методы. «А, ясно. Ну да, девушкам не нужно быть вместе с авантюристами», — покивал Энтони. «Вот именно. Наши завсегдатые ничуть не лучше Дейла», — надувшись, согласилась Латина. Хотя Энтони имел в виду совсем другое. «Чё это с ней?» Шепотом спросил он у Хлои. Давняя подруга усмехнулась. «Да у нее там одни переживальщики. Туда не ходи, сюда не делай. Не дают погулять спокойно». «А, понятно. Хотя я бы на их месте тоже волновалась. Латина порой сама недалекость». Они болтали так легко и свободно, как будто и не было долгой разлуки. «Я спрошу у папы. Если вам разрешат остаться, можете посмотреть фестиваль отсюда». Энтони искоса взглянул на служащих и отметил, что они до сих пор активно обсуждают принцессу Фей. «Разумнее будет оставить Латину здесь, да и боюсь я отпускать ее. Не дай боги, с ней что-то случится, от города же камня на камне не останется». «Папа, позволь представить моих друзей. Это Латина. Она живет в таверне с флагом Агдара». «Очень приятно», — с улыбкой ответила Латина, кланяясь. «Простите, что без фамилии. Дело в том, что на моей родине их никто не использует. А это Сильвия Фаль, дочь того самого Фаля, заместитель начальника городской стражи. Здравствуйте». Как Энтони и предполагал, девушек пригласили в ложу для служащих градоначальника. Он делал все для того, чтобы в Кроице было мирно и спокойно. Фестиваль Ахмара проходил ночью, потому что именно в это время суток огонь, символ Красного Бога, сиял ярче всего. Еще днем во всем городе установили множество тренок, в которых развели костры, колеблющиеся языки жаркого пламени освещали каждый переулок, воплощая основы учения Ахмара. Зло не скроется от взора Красного Бога, и никакая тьма ему не поможет. По улицам торжественным парадом шли боевые монахи, доблестные храбрецы веры и правды, служащие богу войны. Свет факелов в их руках отражался от начищенных до зеркального блеска доспехов. В середине строя шествовали жрецы. Они исполняли ритуальный танец, призванный умилостивить Ахмара и принести им победу. Свободные шелковые одежды, расшитые сверкающими золотыми и багровыми нитями, развивались точно живые. «Как красиво!» Уютно устроившиеся в ложе девушки не могли оторвать глаз от чудесного зрелища. На площади собралась огромная толпа, мало кто разговаривал громко, как-никак это был праздник, посвященный главному богу пантеона, однако все равно приходилось наклоняться, чтобы расслышать друг друга. В такую особую ночь Хлоя решила задать Латине один вопрос. «Латина, что? Когда ты уже признаешься ему?» Латина заметно вздрогнула и, наверное, густо покраснела, но этого было не видно из-за отсветов огня. «Да, когда?» – присоединилась Сильвия. «У него нет других женщин? Чего ты тянешь?» «Я говорила...» Смущенно опустив взгляд, ответила Латина таким тоном, будто оправдывалась. «И говорю ему постоянно. Говорю, что люблю его. Люблю больше всех на свете. Не так, как всех, а по-особому. Но он просто не понимает. Для него я до сих пор маленькая Латина, поэтому ничего не получается». На самом деле Латина уже давно пыталась донести до Дейла свои чувства. Но этого было мало. Как бы она ни изливалась, Дейл оставался непроходимо глух. «Но почему? И что мне нужно сделать, чтобы на него наконец-то дошло?» Латина долго искала ответ на эти вопросы и пришла к такому выводу. Ей надо вырасти. Их разделяло около 10 лет. Дейл просто не мог предположить, что маленькая девочка, да еще и приемная дочь, будет признаваться ему в любви, вот и не воспринимал ее слова по-взрослому. «Я должна стать большой, и тогда он поймет, тогда увидит, что я не просто Латина, а еще и девушка». «Латина...» Хлоя взяла ее за руку, сжала и хотела уточнить кое-что, но передумала. А вот Сильвия спросила прямо. «Латина, ты уверена, что дело только в нем? «Ха? Ты же и так знаешь, почему он не слышит тебя?» «Потому что ты сама боишься». «Что? Ты боишься, что все изменится?» Латина вскинула брови. Безусловно, Сильвия своим замечанием попала точно в цель, но ее удивило другое. «Да, я и правда боюсь. Просто раньше я не понимала этого. Я...» Хлоя крепче сжала ее руку. Она, лучшая подруга, прекрасно знала, как сильно Латина боялась потерять все то, что ее окружало. «Думаю, ты права», — кивнула Латина. Темная ладонь Хлои помогла ей немного успокоиться. «Наверное», — вздохнула Сильвия. «Пойми одно. Чтобы донести до него свои чувства, тебе нужно не столько повзрослеть, сколько сломать ваши нынешние отношения». «Да?» Именно это Латину и останавливало. Дейл спас ее, выходил и вырастил как свою собственную дочь. Его горячая необъятная любовь подарила ей множество счастливых воспоминаний, поддерживала и по сей день. А теперь она должна была разбить старую жизнь, чтобы шагнуть в новую. И еще. «Но могу ли я? Имею ли право признаться Дейлу?» Сильвия открыла рот, собираясь отчитать Латину за нерешительность, но присмотрелась к ее лицу, да так и застыла. «Латина, ты чего?» обеспокоенно спросила Хлоя. «Я демон. Я останусь демоном, что бы я ни делала. И... это не отменяет того факта, что ты наша Латина и всегда ей будешь?» перебила Хлоя, сразу вспомнив случай с отбитым рогом. «Да, конечно, я понимаю. Но я не могу не волноваться. Для нас с Дейлом время течет как бы одинаково, но при этом совершенно по-разному. И даже если я скажу Дейлу, что это не имеет никакого значения, и он согласится, внутри он все равно будет терзаться... «Ведь он такой добрый!» «Демоны живут намного дольше людей. Когда-нибудь все постареют и умрут, а я останусь одна». Сейчас она была счастлива, поэтому старалась не думать об этом, но краем сознания понимала, что вечно от правды бегать не получится. «Кроме того, у демонов низкая рождаемость», — проговорила Латина, ее губы подрагивали. Казалось, она вот-вот заплачет. «Дейл дает мне все, чего бы я ни попросила, а я... я не смогу подарить ему даже ребенка. Она знала, что Дейл любит детей, и не только по личному опыту. Дейл мог ворчать сколько угодно, но он охотно возился с Тео, а когда из Тислоу пришло письмо о том, что у Йорка родился ребенок, он весь вечер проходил с улыбкой. «А я не смогу родить ему ребенка». Вот какие мысли глодали Латину уже очень давно. И тут кто-то стукнул ее по макушке. Девушка вскрикнула и, подняв голову, ошеломленно уставилась на разъяренную Хлою. «Латина, ты полная дура!» Закричала она и снова ударила ее ребром ладони. «Ты же у нас самая умная! Откуда такой упаднический настрой?» «Хлоя, ты чего?» Пролепетала Латина, ничего не понимая. «А того! Думаешь, среди людей нет бездетных пар? Есть и много! И представь себе, они живут очень даже счастливо!» «Но... если уж на то пошло, я никогда не отдам свою лучшую подругу никчемному парню, который будет оценивать ее по всяким идиотским критериям! Он ее недостоин!» Латина озадаченно моргнула, а потом шумно вдохнула, ее губы задрожали. Сильвия в панике воскликнула. «Нет, Латина, не смей плакать! Весь макияж потечет! А ну-ка возьми себя в руки! Тебе еще домой идти и красоваться перед ним!» «Ага». Латина подняла голову, не позволяя горячим слезам пролиться, крепко сжала ладони подруг и поклялась никогда не забывать эту ночь и их разговор. «И, кстати, Дейл никакой не никчёмный». «Это да», — согласилась Хлоя. «Ладно, я не сдамся». Тем временем фестиваль добрался до кульминации. Маги зажгли в центре площади огромный огненный шар. Он закрутился вокруг своей оси, разбрасывая мириады крохотных искорок. Волны жара опаляли кожу, толпа возбужденно гудела. Сильвия с озорной улыбкой наклонилась к Латине. «Слушай, я вот что подумала. У народов долгожителей рождаемость, конечно, низкая, но не нулевая. Но раз так, ты должна брать быка за рога, чтобы ваши шансы хоть немного, но увеличились. А? Да-да. Поэтому признайся ему сегодня же!» Легкомысленно предложила Сильвия. «Что?» Латина мгновенно забыла о слезах. В конце фестиваля маги устроили грандиозный фейерверк. Крупные шары взмывали в черное небо и распускались огромными огненными цветами. Кстати, именно так это заклинание называлось в народе, которые переливались всеми оттенками цвета Ахмара. От нежно-розового до ярко-багрового. Такое зрелище нельзя было больше увидеть нигде. Все восторженно смотрели на фейерверк, как вдруг Латине показалось, будто она услышала свое имя. Она обернулась, подруги тоже. «Что случилось, Латина?» показалось», — пробормотала она, осматривая ложу. Внезапно ее взгляд упал на Энтони, который неподалеку разговаривал с какими-то парнями в форме стражников. Впрочем, они были стройнее, чем стражники, которые заглядывали в оцелот. «Стражники? Что они здесь делают?» — полюбопытствовала Латина. «Ад, блин!» — обронила Сильвия, скривившись. Ее отец был простым человеком, но благодаря личным качествам дослужился до заместителя начальника городской стражи. Дома у Фалии царили железный порядок и дисциплина. Сильвия с огромной радостью переселилась в храм Агдара, заявив, что дома она «задыхается, честное слово». Для нее все стражники были не лучше отца. Один из парней как бы невзначай посмотрел на Латину с подругами и замер, видимо, не ожидал встретиться взглядами. Его товарищи тоже глазели на девушек с полуоткрытыми ртами, но у них на уме, очевидно, было другое. «Может, они увидели кого-то позади меня?» Подумала Латина и обернулась, но нет, там люди любовались фейерверком. «О, это же Руди, да?» – внезапно сказала Хлоя. «Что?» Латина повернулась обратно, присмотрелась к стражникам и тоже узнала старого друга. «Ага, он. И правда. Он что, уже выпустился из резервистов?» – удивилась Сильвия. Молодые парни и юноши, желавшие служить закону, должны были отучиться в резервном корпусе. Сдав экзамены, они становились полноценными стражниками, вставали на жалование, назначенное градоначальником, получали обмундирование, ходили в патрули. Если они несли службу отлично, то имели все шансы подняться по карьерной лестнице. Впрочем, в городской страже она была небольшой, не то что в армии. Рудольф тоже повзрослел. Он больше не был мальчиком, но пока не стал юношей. Китель сидел на его худощавой фигурке мешковато, как будто подбирали не по размеру. Однако плечи уже начали раздаваться вширь, а под рукавами угадывались очертания накачанных мышц. Было видно, что он много времени уделяет физическим тренировкам. Возможно, из-за них он перестал так активно расти ввысь и больше не был самым крупным в их детской компании. Тот же Энтони обгонял Руди на пару-тройку сантиметров. Латина без колебаний поспешила навстречу другу. Она всегда была любопытна и стремилась как можно скорее рассмотреть то, что привлекло ее внимание. «Привет, Руди! Боги, как же давно мы с тобой не виделись! Ну как ты? Выглядишь замечательно!» Улыбнулась она. Рудольф как-то странно передернулся. «Может, не будешь звать меня так?» Вместо приветствия пробурчал он голосом, в котором появились незнакомые басовитые нотки. Латина склонила голову на бок. «Но ты же Руди! Я уже не маленький. Тогда Рудольф? Медленно проговорила Латина, будто бы привыкая к имени, и нахмурилась, не замечая, что друг вновь поёжился, а потом решительно покачала головой. «Нет, как-то странно оно звучит. Я буду звать тебя Руди. Можно?» «Как хочешь», — ответил мальчик, упорно глядя в сторону. Остальные же ехидно наблюдали за ним. «Кажется, кое у кого только мышцы растут. Ну что поделать, это же наш Руди. Даже в казарме из него человека не смогли сделать. Хотя да, о чем это я?» «Девочки, вы были слишком высокого мнения о нем. Это же Рудольф». «Да, ты абсолютно прав». «Вот-вот». «Эй, а ничего, что я вас слышу? Могли бы для приличия хоть говорить потише?» — вспылил Руди. Конечно, он не заплакал, но скорчил такую же физиономию, как и в детстве, когда его дразнили.